в костюме с пестрым широким галстуком. Дорожку перешла, ее остановил милиционер. Навстречу Климову пробирался невысокий паренек в дешевом костюме с пышным галстуком. Они столкнулись. Вплотную с ними отчаянно работали ногами танцоры. Климов узнал парня. Это был свой из третьей бригады. «Слушай, друг», — он потянул парня за лацкан, — «ты тут Шевич не видал?» Парень дисциплинированно делал вид, что он не знаком с ним и пытался пролезть мимо. «Да ты не дури», — раздраженно сказал Климов. «Я тебя по службе спрашиваю». Тот сразу вскинул глаза. «По службе? А другое дело. Шевич? Это что, уклеена была, а потом вычистили?» «Это самое. Была на танцах, потом вниз ушла. Одна? Да был с ней какой-то здоровенный, волосы прикудрявленный. Вниз ушла? В номера?» Климов повернулся и, расталкивая танцующих, кинулся к выходу из зала. На первом этаже, в длинном коридоре, по стенам которого стояли трюмо, отчего каждый проходивший двоился в отражениях, переминались два типа позументов. Климов подошел к ним, они сомкнулись перед ним, образовав непроходимый заслон из ливрей и мощных торсов. Климов взглянул в разбойно почтительные лица, вынул удостоверение. «Розыск», — сказал он. Позументы дрогнули и расступились. Климов почти бегом бросился по коридору, отражаясь во всех зеркалах сразу. При повороте вниз на лестницу он увидел, как один из вышибал тянет какой-то шнур на одном из трюмо. Услышал отдаленный звук звонка внизу и понял, что обитатели номеров предупредили о его появлении. Торопиться смысла не было. Он медленно спускался по застеленной ковром винтовой лестнице и думал о том, как отыскать Таню в этом лабиринте тайных удовольствий и непмановских секретов. Лестница кончилась. Начинался коридор. Где-то за тонкой стенкой всхлипнула женщина. Климов вдруг почувствовал такую усталость, что сразу решил уйти. Он повернулся, и в тот же миг прямо перед ним распахнулась дверь, и человек в коричневом костюме с решительным клювоносым лицом, с мелко завитыми светлыми волосами, встал в дверях. Он смотрел прямо на Климова. И Климов узнал его. «Таня здесь?» — спросил он, подавшись навстречу завитому. «А?» — сказал, узнавая его завитой. «Таня? А что вам до нее?» «Пусть войдет!» — раздался позади знакомый голос. «Ну что ж, заходите!» — сказал завитой и посторонился. Климов шагнул в душный, настоянный на аромате духов и цветов, полумрак номера. Высокая настольная лампа царствовала над столом, уставленным шампанским. На цветных диванах и креслах вокруг стола сидело пятеро. Две женщины, одна блондинка, другая южанка, со смелым и нежным одновременно лицом, с влажно мерцающими большими глазами. Рядом с ней юноша в студенческой тужурке старых времен, смотревший на Климова со смешанным выражением интереса и неприязни. Могучий толстяк с седой шевелюрой. И в углу Таня. На лоб ей косо падала прядь. Блузка тесно охватывала маленькую грудь и прямые плечи. Она смотрела на Климова спокойно и казалась такой чужой, что усталость, сменившаяся было волнением, теперь опять вернулась. «Меня ищешь?» — спросила Таня. Завитой прошел мимо Климова. подставил ему